1939. Сара. 4 июля 1939 года. День независимости. С каждым разом мне становится все труднее ходить по ночам в Уэст-Холл. И вообще ходить. Мои глаза слабеют, кости ноют, суставы распухли и плохо сгибаются. Я и не заметила, как превратилась в старую развалину. На днях я случайно увидела в ручье свое отражение и не узнала себя в высохшей морщинистой женщине, которая смотрела на меня. Когда мои волосы успели стать седыми? Когда появились морщины? Не знаю. Пройдет еще какое-то время, и я умру. Но меня заботит вовсе не то, что отмеренный мне срок подходит к концу. Гораздо больше я волнуюсь о том, что будет с моей любимой девочкой. Ей-то придется жить вечно. Но это еще не самое плохое. Сколько бы ни прошло лет, Герти навсегда останется ребенком, который будет строить детские планы и принимать детские решения. Кто скрасит ее одиночество, когда меня не станет? Кто будет сдерживать ее порывы и желания? А есть где-нибудь другие, такие же, как я? Написала недавно Герти на моей ладони, и я не знала, что ей ответить. В свое время я много думала над этим вопросом и в конце концов решила, что за прошедшие века люди наверняка не раз вызывали спящих в наш мир. А коль скоро спящих было достаточно много, возможно, кому-то из них пришлось пролить кровь и тем самым обречь себя на вечное существование. «Может быть и есть», — ответила я. Но я не знаю, где их искать. Они, наверное, хорошо прячутся. В глубине души я надеюсь, что Герти такая одна. Главная проблема заключается в том, что Герти нужно есть. Не так часто, как людям, но все же достаточно часто, через каждые несколько месяцев. Когда Герти испытывает голод, она становится раздражительной и замкнутой, а потом быстро слабеет, и мне приходится отправляться на поиски еды. Я ловила для нее белок, лесных сурков, рыбу, а однажды даже подстрелила оленя. Какая злая ирония заключена в том, что охотиться меня когда-то научила тетя, а теперь это умение помогает выжить мне и Герти. Свою добычу я оставляю на поверхности, а сама отправляюсь бродить по окрестностям, пока она насыщается. Герти не хочет, чтобы я смотрела, как она ест. Да и я не уверена, что способна выдержать это зрелище. К сожалению, животные, которых я добываю, не способны утолить ее голод. Это всего лишь временная мера, которая лишь слегка подпитывает ее силы. Чтобы насытиться по-настоящему, Герти нужна человеческая кровь. Да. Я добывала для нее и эту столь необходимую ей пищу. Я содрогаюсь, когда пишу об этом, но такова ужасная правда. Нет, я не собираюсь подробно описывать преступления, которые совершила. Они слишком страшны, чтобы хотя бы упоминать о них. Я скажу только, если ад, о котором так часто рассказывал преподобный Эйрс в своих воскресных проповедях, существует, то именно туда я отправлюсь, когда настанет мой срок. Мне стыдно обо всем этом писать, стыдно признаваться в том, что я совершала. Но ведь и Герти тоже мое создание. Она моя дочь и мой спящий, которого я разбудила.